بسم الله الرحمن الرحيم. Следующее, о чем говорит шейх, хафизахуллах, руятуллахи та'аля, лицезрение Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Что значит лицезрение? То, что верующие увидят Аллаха Субханаху ва Тааля собственными глазами, будет и будут его видеть. Сказал шейх: «Амма фи дунья фалям яра ахадун раббаху». В этой дунье, пока люди живут, пока еще не умерли, пока не наступил судный день, пока они не попали в ад или в рай, никто в этой дунье не сможет увидеть Аллаха. Но шейх говорит: «Ва амма филь ахирати». Однако в ахирате, в той жизни, если человек попадет в рай, «Саярахуль му'минуна би а'юнихим», они увидят Аллаха своими глазами. «Ру'ятан хакикиятан». Действительно увидят. Потому что некоторые люди не верят в это. И думают, что даже потом люди не смогут увидеть Аллаха, верующие. Даже, говорят, в ахирате не смогут увидеть. Мы говорим: «Субханаллах, Всевышний Аллах сообщил нам об этом. Аллах в Коране сказал: «Вуджуху явма идин надыра». Как дальше? «Иля роббиха надыра». Лица одних будут тот день сиять, блестеть, смотреть на Аллаха, субханаху аталя. Аллах, субханаху аталя, также в Коране говорит: «Аляль араики янзурун». Они будут сидеть на креслах и смотреть. И наши ученые, которые толкуют нам Коран, говорят, будут смотреть на Аллаха и наслаждаться этим. Представляешь, Аллах тебя создал. Он дал тебе иман. Он дал тебе все-все, родителей, еду. Дал тебе здоровье, сестренку. Все это дал. И заботится о тебе, ухаживает. Все тебе дарует, все, что ты захочешь. Иногда испытывает, но если ты проходишь это испытание, он тебе дарует награду, чтобы ты в рай потом попала. Это твой Господь, субханаху аталя, и в раю ты его увидишь, какой он, субханаху аталя. Хочешь или не хочешь? Конечно, хочешь, все хотят, любой верующий хочет увидеть. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Иннакум сатарауна роббакум». Воистину, вы увидите вашего Господа. «Кама тарауна хадаль камар». Сказал: «Подобно так, как вы видите эту луну». То есть, когда выйдем, допустим, если мы сейчас на улицу, посмотрим на Луну, ярко светит, так ведь, освещает всю Землю. Мы ее видим. И пророк сказал: вот так же, как ее видите, так же Аллаха увидите, сказал. Сказал: поэтому, если кто-то из вас сможет не проспать намаз фаджр, пусть сделает это. Если шайтан захочет, чтобы он проспал, перебори шайтана. И сделай так, чтобы ты прочитал вовремя фаджр. Это одна из причин того, чтобы увидеть Аллаха Субханаху ва Тааля в судный день, как об этом сообщил пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Некоторые люди говорят: нет, имеется в виду, не увидим, мы почувствуем Аллаха. Мы говорим: как почувствуем, когда пророк сказал: подобно тому, как вы видите эту луну, и ничто не помешает вам смотреть на него. Поэтому мы, верующие, ахли сунна валь джамаа, которые верят в то, что сказал пророк, и следуют пророку, саллиллаху, убеждены. У нас акида, иман, что верующие Аллаха увидят в судный день. В этой дунье, да, не смогут увидеть. Однако в судный день будут лицезреть своего Господа, субханаху ва тааля, и наслаждаться этим. Это будет одно из наслаждений, самых лучших наслаждений в раю, смотреть на Аллаха, субханаху ва тааля.